берег глаза, чтоб не разбиться по тормозам. Из Амстердама сбежал светлое завтра. Уже не ищешь себя в ком-то другом, но ощущаешь себя веществом. Готов быть колотым в вену кем-то на завтра. Пускаешь в себя безвредный адреналин, ты ни за что не хочешь расстаться с ним. Приходишь домой уже на рассвете, ночью ракета и девятка летит. Играешь онлайн, нитко спит по радио. Сказали, будешь дождь, и ты будешь ветер. Ярче комет, быстрее огня, скорость в краю стального коня. Линия жизни, отрезок на карте, на перекрестке ночи и дня. На перекрестке ночи и дня. Радугой снов хочешь влюбиться в ком-то другом навсегда. Раствориться безумных любителей драйва, боятся любить. И нет существа на этой планете, кто так бы любил скорость и ветера. Отказаться от этого, перестать жить. Ярче комет, быстрее огня, скорость в крови стального коня. Линия жизни, отрезок на карте, на перекрестке ночи и дня. На перекрестке ночи и дня. Ты движение, движение в тебе. Отбрось сомнения, доверься судьбе. Жизнь мгновение, став по нервам. Если ты не растение, то придешь сюда первым. Ярче комет, быстрее огня, скорость в крови стального коня. Линия жизни, отрезок на карте, на перекрестке.